Тот раз, когда я лепил пельмени. Ну, точнее, один пельмень. Остальные попытки оказались не пельменями, а уродливыми глыбами, похожими на экспонаты кунсткамеры, которые скрыли, дабы не слишком пугать посетителей музея. Если мои пельмени могли бы говорить, они бы умоляли: «Убейте меня!» Друзья моей девушки пригласили нас в гости лепить пельмени, пить вино и попробовать домашнее украинское сало. Я вино не люблю, но сало и пельмени – that's my cup of tea. И это была первая вечеринка с друзьями моей новой девушки. То есть это была первая вечеринка, на которую пришел новый парень Алисочки. То есть для меня social anxiety plus 10. I had to make a good impression. I had to be the god of пельмени. Лепить пельмени оказалось куда сложнее, чем я думал. Они такие простые штучки на вид, но я уже знал эту пельменью обманчивость. Купив их когда-то первый раз в магазине, я засунул пельмени в духовку на 30 минут. Мне показалось, что это самый логичный способ приготовления. Craig used foreign stupidity. It's not very effective. И вот следующий уровень. Лепить. Сейчас я покажу. Ой, либо тесто слишком стики, либо фарш тоже слишком стики. И все стикируется. К пальцам, ладоням, столу и каким-то образом к колбу. Ты начинаешь раздражаться, так как в твоем вине, которое ты не особо любишь, но жадно пьешь, теперь плавает кусок теста и кусок фарша. И это все кружится, кружится, танцует вальс на поверхности вина. И все русские, и твоя девушка взволнованно смотрят на тебя и твои уродливые пельмени. И волнуются за тебя, ведь ты так далеко от дома, и хотя ты чопорный, ты все-таки гость города-героя Санкт-Петербурга. И стараешься, ах, ты так стараешься, даже с фаршем в вине. И я такой: у меня не получается. А они такие: все хорошо, у тебя прекрасные пельмени. Но нет, не прекрасные, а нелепые, недолепленные пельмени. И даже пельмени, это громко сказано, а сам ты весь красный и липкий. И русские нежно забирают твою фаршированную пельменностями риоху. А ты такой: да нет, жалко, испанская же, дайте ложечку, все, я вытащу. Но они все равно дают свежий бокал. И кто-то невинно спрашивает: Крейг, а почему ты приехал в Россию? Но у тебя вопросы посерьезнее, так как снова фарш упал в вино. Опаньки! А все делают вид, что не видели. Ты шутишь в ответ: потому что мне нравится русская еда. И все вежливо улыбаются, отводя взгляд от твоей нелепой шутки и твоих разлеплявшихся пельменей. И ты начинаешь бояться, что тебе больше никогда не пригласят в гости. Ведь твои плохие пельмени теперь прилепились ко всем хорошим пельменям, создавая некий пельменный ультрафрик. Тебя подряд, наверное, муки мало или яйца много. Но тебе кажется, что у тебя мук много и, судя по нарастающей social anxiety, яиц мало. Задающий вопрос человек настаивает: а если серьезно? Почему? Ты начинаешь сомневаться, что вообще надо было приезжать. И не можешь вспомнить ни единой причины. Ты же мог бы сидеть сейчас в Манчестере с fish and chips, and you'd be able to explain your thoughts and feelings and deepest fears. But no. No. You chose Russia and everybody is very nice, but you don't understand. But then a wild sala appeared. И Аня достает ледяное сало, нарезает его тончайшими ломтиками и протягивает мне. С черным хлебом и чесночком. Оно расплавляется во рту вместе с моей тревогой. Мне опять дают свежий бокал испанского вина. И я вижу, что несмотря на мою медвежью услугу, мне все рады и все хорошо. На плите кипит вода для пельменей. Все улыбаются, Дима включает Цой, и все начинают подпевать. The Russians used Russian hospitality. It's super effective. Craig has fainted. И это очень приятно, дружно, тепло. И я чувствую, что такое русское гостеприимство. Не словосочетание, как из словаря, а теплый уют, быть принятым в животе. Меня приняли в тот вечер не как туриста, а как человека. Как нелепого, неумелого и неспособного лепить пельмени человека, но как человека, как друга. One of the group. Анна, Дима, thank you very, very much.